Глава 22. Пробив телефон по электронному справочнику, Зорина очень удивилась. Номер принадлежал Марине Ивановне Халяпиной, проживавшей по улице Загородная Балка, 80. Итак, общение напрямую откладывалось. Сипок – это, по всей вероятности, кличка и, естественно, хозяйка, если она имеет отношение к недавно происшедшим событиям, не будет рада журналистке. Девушка решила проследить за Халяпиной, надеясь, что та выведет ее на след более крупной рыбки. Подъехав к дому Марины Ивановны, она притаилась за раскидистым тополем, предварительно узнав у выходившей из подъезда пожилой дамы, где квартира 40 и как выглядит ее хозяйка. Ждать пришлось недолго. Из подъезда выпорхнула жгучая симпатичная брюнетка, по описанию похожая на Халяпину, и заторопилась в сторону автобусной остановки. Нужный транспорт подошел быстро, и Кате пришлось протискиваться в переполненный салон вместе с объектом наблюдения. Через 3 остановки Марина покинула автобус, направившись к новому двухэтажному особняку. Стоявший у дверей охранник кивнул, он, вероятно, часто встречал ее здесь. Зорина подошла поближе и прочитала название «Агентство недвижимости мультижилье». Далее шел перечень оказываемых услуг, однако это журналистку уже не интересовало. «Я хочу продать квартиру», — пояснила она охраннику. «Мне посоветовали обратиться сюда», — парень кивнул. «С кем я могу поговорить?» Он любезно пропустил ее ко входу. «Спросите Костикова Ярослава Мироновича, 2-й этаж налево». «Огромное спасибо», — девушка поднялась по ступенькам. Она без труда нашла нужную дверь и уже хотела заглянуть в кабинет, как вдруг услышала голоса. Костиков был явно не один. Находившаяся у него женщина быстро полушепотом о чем-то ему говорила. «Я все понял, Марина», — ответил он ей, выслушав длинную тираду. «А теперь иди. Не надо так часто мелькать в агентстве. Ты же знаешь, я не нарушаю своего обещания». Женщина, судя по всему, Халяпина опять зашелестела. «Только не надо меня пугать». Голос Ярослава Мироновича становился все более и более раздраженным. «Ради бога, иди домой. Возле нашего заведения и так пасется милиция». Этот аргумент оказался достаточно убедительным для того, чтобы Марина наконец отстала. «Саша просил». «Да, помню». Костиков подошел к двери и резко распахнул ее. У Кати хватило ума не прижимать к ней свое любопытное ухо. За 10 секунд до маневра она спокойно сидела на стуле. Выйдя в приемную, мужчина пристально посмотрел на единственную посетительницу. «Вы ко мне? Если вы Ярослав Мироныч?» «Именно так, подождите секунду». Он прошел в кабинет и что-то прошептал Марине. Она также тихо ответила. «Я постараюсь найти для вас подходящий вариант», — сказал Костиков, ведя Халяпину к выходу и произнося слова нарочито громко. «Вы с мужем можете не волноваться, такие дела сразу не делаются». «Но для нас важна каждая минута», — женщина подставила ему ручку для поцелуя. Едва прикоснувшись к ней губами, Ярослав повернулся к журналистке. «Заходите, что у вас? Мы хотим продать квартиру». Продолжая задавать вопросы, Костиков раскрыл одну из лежавших у него на столе папок, смахнув другую локтем на пол. Из упавшей папки вылетели фотографии. Катя бросилась помогать ему поднимать их. «Сегодня трудный день», — он вытер пот со лба. «Приходят все, кому не лень, и сами не знают, зачем». Держа в руках снимки, Катя старалась запомнить каждого запечатленного на них. Она не смогла бы объяснить, зачем ей это понадобилось. «Кладите сюда», — Костиков слишком поспешно вырвал у нее фото. «Давайте вернемся к вашему вопросу». Зорина открыла рот, собираясь выдать следующую порцию вранья, но ей помешал телефонный звонок. Ярослав лениво снял трубку. «Да». По мере разговора его румяное лицо белело на глазах. «Я же объяснил ей». «Ну хорошо, хорошо», — положив трубку на рычаг, он повернулся к Кате. «Чертов день, извините, пожалуйста, меня вызывает начальство. Сможете прийти завтра?» «Конечно. Жду вас в 12». Кивнув Зориной на прощание, он стал лихорадочно пересматривать папки.